На пол Снеп. Опять засверкал Эрмитаж ночными огнями. Затолпились вокруг оборванные извозчики вперемешку с оборванными лихачами, но все еще на дутых шинах. Начали подъезжать и отъезжать пьяные автомобили. Бывший распорядитель Эрмитажа ухитрился мишурно повторить прошлое модного ресторана. Опять появились на карточках названия «Котлеты Помпадур», «Мари Луиз», «Валларуа», «Салат Оливье». Но неугрызимые котлеты на касторовом масле и салат оливье был из огрызков, впрочем, вполне к лицу посетителям Непманам. В швейцарской котиковые манто, бобровые воротники, собольи шубы, в большом зале те же люстры, белые скатерти, блестит посуда. На стене против буфета еще уцелела надпись Михаила Провоча Садовского. Здесь он завтракал, высмеивая прожигателей жизни, и наблюдал типы. Вместо белорубашечных половых подавали кушанье служащие в засаленных пиджаках и прибегали на зов, сверкая оборками брюк, как кружевом. Публика косо поглядывала на посетителей, на которых кожаные куртки. Вот за шампанским кончает обед шумная компания. Вскакивает, жестикулирует, убеждает кого-то франт в смокинге с брюшком. Набеленная с накрашенными губами дама курит папиросу и пускает дым в лицо и подливает вино в стакан человеку во френче. Ему, видимо, неловко в этой компании, но он в центре внимания. К нему относятся убеждающие жесты жирного франта. С другой стороны, около него трется юркий человек и показывает какие-то бумаги. Обхаживаемый отводит рукой и не глядит, а тот все лезет, лезет. Прям-таки сцена из пьесы «Воздушный пирог», что с успехом шла в театре революции. Все как живые. Так же жестикулирует Семен Рак, так же нахальничает подкрашенная танцовщица Рита Керн. Около чувствующего себя неловко директора банка Ильи Коромыслова трется Мирон Зонт, просящий субсидию для своего журнала, а дальше секретари, секретарши, директора, коммерсанты Обрыдловы и все те же Семены Раки, самодовольные, начинающие жреть. И на других столах тоже. Через год в зданиях Эрмитажа был торжественно открыт Моссоветом Дом крестьянина.